Тройка вертолетов снизилась, выстраиваясь друг за другом, и пара ведомых Ми-17 сбросила скорость, увеличивая дистанцию между ведущим Ми-24 и друг другом. Приближалась граница внутреннего периметра, и Иван с интересом придвинулся к блистеру. Железнодорожное полотно, единым кольцом охватывающее ареал, осталось позади. Внизу мелькнула тонкая нитка проволочных заграждений и квадратная коробка заснеженного караульного помещения временного типа с парой сторожевых вышек, пулеметчики которых провожали взглядом идущие в зону вертолеты. Нестабильность границ внутреннего периметра пояса чувствовалась сразу. «До границы 1500 метров!» — прозвучал в динамиках голос пилота. «Приготовиться к ускорению!» Три десятка бойцов почти синхронно взялись за страховочные поручни, и Березов последовал их примеру. «Сейчас вертушки сделают рывок», — сидящий рядом раз старался говорить на ухо, чтобы не мешал рокот винтов. «Как только до зоны останется 1200 метров. Это страховка на случай выброса». Вертолеты рванули вперед, и Иван крепче сжал поручни. «Разве это поможет?» — переспросил он. «Выброс все равно вырубит всю электронику и двигатели». «Да». Но в момент выброса эти 1153 метра, на которые прыгает ареал, самое опасное пространство, — объяснил Рас, подхватывая чуть было не отлетевшую в сторону сферу, сорвавшуюся с пояса. — Это практически одна большая аномалия. Уж лучше свалиться на той стороне зоны, чем в этот километр. Там есть реальные шансы выжить, а тут никаких. Поначалу периметр ставили вплотную к зоне. Много народу сложилось при выбросах. Пока кто-то, наконец, не сообразил нести службу на удалении. Теперь внутренний периметр прилегает к зеленой зоне только формально. На самом деле патрули не подходят к границе ближе, чем на шаг выброса. Вертолет сбросил скорость и почти вертикально пошел вверх, набирая высоту. Раз коротко улыбнулся. «Первую границу прошли нормально». Он прицепил отстегнувшуюся сферу к поясу и достал GPS. «Теперь пойдем по карте». «И что? Так всегда?» — уточнил Иван. «У каждой границы?» «Ага», — подтвердил парнишка, вглядываясь в дисплей навигатора. «Болт говорит, что ареал растет везде одновременно, только эпицентр не увеличивается». Раз пощелкал кнопками навигатора. «Диспетчерская дает эшелон на 200 метрах над землей. Там сейчас чисто, аномалий нет, так что почти всю зеленую пройдем на вертушке». Березов вновь повернулся к блистеру, вглядываясь в раскинувшуюся внизу территорию ареала. С высоты контраст представшего взору пейзажа оказался еще более разительным, чем на аэрофотоснимках, что показывал на занятиях инструктор. Граница между зимой и летом была настолько резкой, будто принадлежащие ареалу земли очертили гигантским циркулем. Бескрайние заснеженные пространства без всякого перехода сменяло летнее буйство зелени, словно вертолет достиг зеленого континента, лежащего среди молочно-белого океана. Но если не считать разгара лета в начале апреля, то в остальном зеленая зона с борта вертолета не представляла собой ничего необычного. «Мне казалось, что здесь должно быть больше деревьев», — Иван разглядывал плывущую внизу землю. «И рек не видно». «На карте в этом районе хватает мелких речушек». «В ареале нет рек», — покачал головой Раз, не отрываясь от GPS. «Только небольшие озера, из которых лучше не пить и вообще держаться от них подальше. Ученые говорят, что реки ушли под землю, потому что сразу после границы зеленой зоны все реки появляются словно ниоткуда и текут дальше, как ни в чем не бывало. А деревьев мало, потому что все эти места раньше являлись поясом, пока ареал был меньше размерами. Тогда растительность во многих местах вырубали, подготавливая буферную зону». Он привстал и показал рукой вглубь зоны. «Там дальше можно будет увидеть старую железную дорогу, самую первую, что окольцовывала ареал. Теперь это самая середина зеленой зоны. Оба бронепоезда все еще стоят на путях, но к ним лучше не подходить». «Аномалии», — предположил Березов. «Ага», — ответил Раз. «Поезда нашпигованы ими под завязку, особенно студнем и паутиной. В синем бронепоезде есть пара чистых вагонов, там зверье любит спать. А в красном живет что-то очень недоброе, над ним даже птицы не летают». «В смысле в красном что-то живет?» — не понял Иван. «Мутанты или зомби?» «Нет», — Раз отрицательно кивнул. «Что-то другое. Никто это не видел, а кто видел, уже никому не расскажет. Я однажды просидел там в крайнем вагоне почти сутки и страху натерпелся от души. Слышно было, как оно ходит по бронепоезду. Медленно и тяжело. Железный пол под ним скрипит. Дышит сипло и протяжно, с натугой. Похоже, большое оно очень. Днем еще не сильно бродит, а ночью по всему поезду разгуливает. Два раза вплотную к моему вагону подходило, аж пол подрагивал. Думал, все, добегался. Повезло. Оно в мой вагон заходить не стало. Он прицепной был, товарный. Его в поезде вроде склада использовали под разное барахло. Ящики там всякие до сих пор стоят с огнетушителями, пожарными шлангами, еще что-то помелче. В общем, вагон напрямую с бронепоездом не сообщается, а оно из поезда выходить не любит. — Как ты там оказался-то, если знал, что опасно? — удивился Березов. — Выброс пережидал, — пожал плечами раз. Надо было спрятаться хоть куда-нибудь и побыстрее, пока не зажарило. Во время выброса на открытой местности находиться верная смерть. Аномалии, словно молнии в степи, бросаются на все подряд. А до границы оставалось почти 2 километра. Повезло, что никто не захотел мне компанию составить. — И ты там просидел сутки? — посмотрел на него Иван. — Выброс длится так долго? — Он длится, как ему вздумается, — раз только развел руками. — Может, час, может, день. Бывало, и неделю длился. Парнишка привстал и указал рукой в блистер. — Вот и железка. А вон там, ближе к ельнику, видите? Это бронепоезд. — Тот самый? — вгляделся вдаль Березов. — Нет, тот в другую сторону ходит, по соседним путям. И локомотив у него красного цвета, поэтому мы и называем его красным, — объяснил раз. — А это синий. Только раньше он стоял поближе. Раньше оба локомотива были синими, но после выброса один из них стал красным. — Погоди, — остановил его Иван. — Что значит «раньше стоял поближе»? — Они что, ездят? — Ну да, — раз кивнул. — Иногда ездят. Ученые говорят, что это действие магнита. Магниты любят образовываться над путями. Иногда они притягивают к себе состав, и он движется. Я видел пару раз. Медленно так, без ускорения, катится и катится. Не похоже, чтобы так притягивало с постоянной-то скоростью. Сталкеры-байки травят про машинистов в окнах локомотивов и проводников в вагонах, будто это они поезд запускают. Болтают разные, будто проводник может и очередь пулеметную дать, если живого человека увидит возле бронепоезда. — Очередные восставшие мертвецы, — хмыкнул Иван, — бывшие при жизни сотрудниками МПС? — Почти, — улыбнулся раз в ответ. — Поезда ведь как бросили? Был выброс, и зеленая зона подошла к путям очень близко, метров на 300, что ли. Тогда начали решать, как переносить железную дорогу и составы. Сильно не торопились, между выбросами обычно проходит 1-2 месяца, а то и больше. Только в тот раз следующий выброс случился через неделю. Экипажи бронепоездов как поняли, что именно происходит, так и рванули бегом подальше от границ. Только вот успели далеко не все. С тех пор и ходят разные страшилки о железнодорожниках, вернувшихся в свои вагоны. Их проводниками и прозвали. — Ну и как? — поинтересовался Березов. — Сам-то ты видел их, пока в вагоне прятался? — Нет, — признался раз. — Я вообще ничего не видел. Забился между ящиками так, что мышь позавидует. Мне потом еще неделю снилось, как оно в соседнем вагоне дышит. Какие там проводники? Не до них было. — Получается, что происходило все это 3 года назад, если тогда от путей до границы было 2 километра. Иван оценивающе посмотрел на оставшуюся позади нитку железной дороги. — Значит, ты и вправду по малолетству сталкерством занимался? Поэтому тебя так черный плащ не любит. — Ну да, 3 года, — подтвердил раз. — Меня тогда и взяли на обратном пути. После выброса всегда такая суета начинается, границу двигают, бродяг и зверье ловить надо, лабы научные проверять. В общем, оврал. А я еще перепугался сильно в бронепоезде этом. Домой хотелось очень сильно, торопился. Ну и засветился случайно. Так бы ни за что не поймали. Я по зонам с малолетства хожу. Он виновато улыбнулся. — Туман, а кто такой черный плащ? — Терминатор этот ваш сопливый, — усмехнулся Березов. — Как его? — Хантер, в общем. — Ха! — хихикнул раз. — Не знал, что его так прозвали. Надо будет рассказать нашим. Он злорадно прыснул. — Так ведь это же лейтенант Левин, племянник начальника службы безопасности. Он тут типа все про всех знает и вообще в будущем станет сначала начальником ФСЗ, а потом на место дяди усядется. Вот и вошел в роль заранее. А то, что он тогда мою фамилию назвал, так это не весть какое нарушение секретности. Я ж тут вырос, меня вся Ухта в лицо знает. Кстати, меня Димой зовут. Он протянул Ивану руку. «Иван», — ответил на рукопожатие Березов. «А что ж тогда будущий начальник СБ «Ареала» делает с нами в одной учебной группе? Уж не собирается ли он оправдать свой громкий радиопозывной?» «Это вы про Хантера?» — снова хихикнул Раз. «Нет, это я про черного плаща», — улыбнулся Березов. «Его дядя так распорядился», — весело объяснил Раз, «чтобы он на личном опыте изучил все тяготы и лишения службы в «Реале». Иначе не бывать ему начальником. Вот он и боится, что его пошлют в зоны, где живут страшные монстры и бесчинствуют жуткие аномалии. Только не думаю, что его будут посылать на серьезные задания». «Конечно, не будут», — усмехнулся Березов. «Кто же отправит в пекло любимое чадо?» «Это и так понятно. Тот-то, я смотрю, инструктор не опускает случая его подначить». «Федор Степанович-то?» — Раз понимающе прищурился. «Да, он мужик жесткий. Они с Воронцовым вместе одно военное училище заканчивали, так что он неприкасаемый, ни перед кем не гнется, кого угодно может застебать». «С Воронцовым? Генерал-майором Воронцовым, в смысле?» — уточнил Иван. «Ага», — подтвердил Раз. «Воронцов Геннадий Петрович, генерал-майор МЧС, член совета директоров РАО «Ареал». Вот такой мужик». Парнишка поднял вверх большой палец. «Живет в Ухте и из пояса почти не вылазит. Рулит работу очень грамотно. Все, что касается защитных и спасательных мероприятий, поставлено у нас хорошо и оперативно только благодаря ему. Из всего начальства в Ухте постоянно находятся он да Прокопенко. Остальные все в Москве тусят, съезжаются только на выброс». «Прокопенко?» — переспросил Иван. «Это который зам генерального?» «Ага», — раскивнул. «Как вы помните, в совете директоров РАО 5 человек. Воронцов от МЧС, он тут постоянно. Академик Линдер Вениамин Моисеевич от Академии наук. Этого почти никогда нет. Всей наукой заведует директор ГНИЦ академик Морозов. От «Газпрома» у нас Зильберман Роман Карлович. Этого мы тоже почти не видим. Он, если и приезжает, то с нефтяным отделом занимается и в основном на нефтепромыслы ездит. Еще директор от ФСБ, генерал-лейтенант Белов Эдуард Андреевич. Он всем из Москвы рулит. Тут на месте его правая рука, начальник СБ генерал Левин. 5-й директор — Шумелкина Елена Александровна. Она от Минсоцздрава. Отличная тетка. Единственная из всего совета, с кем можно реально добиться встречи и поговорить о насущных проблемах. Правда, говорить она любит так сильно, что может заболтать насмерть. Тоже появляется только на выброс, когда по ее части прибавляется хлопот. Ну и руководитель РАО Лозинский, вице-премьер. Этот, понятное дело, тоже в Москве постоянно, о России думает. На самом деле всем заправляет его зам Прокопенко. Они тут с Воронцовым вдвоем сидят и рулят. Воронцов воюет с зонами, Прокопенко занимается всем хозяйством. Поставки там всякие, оборудование, снаряжение и все такое.